Доклад. Все присутствующие оптимизированы. Вопрос. Когда пойдем дальше? Допью и пойдем, флегматично произнес я, осматривая открывшуюся картину резни. В контине я преимущественно работал при помощи телекинеза, швыряясь всем, что не прибито к полу, а НК убивал. Закончив с бутылкой, я ее поставил на стойку бара. Ну что, пошли дальше, НК. Радостным тоном, всегда готов оптимизировать. Пока мы ехали в лифте, я окончательно заблокировал все возможные выходы со штаба станции, где располагалось их командование. Чувствую, прямо у входа в лифт ждет целая орава головорезов. Там походу неприятности, заметил я, активировав оба меча. Но, как говорил один лирический герой моего детства, к неприятностям надо идти. Они ведь ждут. Замечание. Порой ваши рассуждения заставляют мой процессор усомниться в адекватности вашей личности. Предложение. Оптимизационные дырки от бластера должны исправить данное упущение. Хах, размечтался. Держись за спиной, НК. Лифт остановился, двери открылись, и я тут же ринулся в атаку. Охотники за головами не могли даже нацелиться на меня. Я вращал световые мечи во все стороны, не особо целясь, как могло бы показаться. На самом деле, мое ускоренное техниками силы восприятия успевало отмечать все. Все слабые точки врагов, для того, чтобы одним ударом нанести сразу смертельный урон. Постепенно продвигаясь, я подтягивал к себе при помощи сил разумных, убивая их в ближнем бою, как и привык. Одного из разумных прямо в полете умудрился подстрелить НК, так что я просто швырнул труп в собрата, тем самым оглушив его. Осталось всего 5 разумных. Прямо сверху на меня напрыгнул мужчина-диваронец с вибромечом. Если хочешь застать врасплох, то не кричи, когда нападаешь. Я резко развернулся и располовинил мужчину по животу. «Дилетанты, вынес вердикт. Монстр. Недреев», – произнес один из мужчин, явно командир какого-то из их отрядов. «Если положим его здесь, станем богачами». «Ты сам-то себе веришь?» – спросил у мужчины. «Знаете, почему я всегда в белом? Чтобы плохие ребята видели, что за ними пришел добрый персонаж. Вот ты», – указал клинком на командира, – «рубишь фишку. Коричневые штаны надел». В ответ раздалась череда выстрелов. Впрочем, недолго он стрелял. Я отбросил телекинезом оставшихся 5 противников. Мощь техники была огромной. Все они головами столкнулись о стальную стену станции и проломили себе черепа. Мертвы. Теперь же, я перевел взгляд на входную дверь. Расположив оба меча рядом с собой при помощи телекинеза, я покопался в датападе, заставив двери открыться и войдя в штаб наемников. Штаб, то был просторный зал, в котором было еще 30 наемников. На возвышении, в партере, находилось несколько разумных. Старый мужчина, с залысиной, был однорук. Полагаю, это Строт, бывший лидер этой группы. Рядом с ним расположилась Мика и Харрелл. А еще я заметил невысокого брюнета, Низзер, тот, кто убил джедаев на нуле. Его группа уничтожила 5, но в основном пользовалась тем, что напали они на целителей, которые во время сражения лечили клонов и были сосредоточены на исцелении. Джедаи, которых эти ублюдки застрелили, исцеляли клонов до самого конца, даже будучи ранеными. «Ты Мика?» «Да», я обратил внимание на Фаргулку. «Думаю, ты понимаешь, почему я прибыл сюда». «О, я прекрасно понимаю», она нацелила на меня бластер. «Ты прибыл сюда, чтобы сделать меня самой богатой в гильдии охотников за головами». «Нет», спокойно ответил я. «Я прибыл вас всех убить. Я уже убил всех разумных, что были уровнями ниже. Освободил ваших заключенных, а теперь пришел сюда. Ты перешла черту, решив, что тебе дозволено что-то подобное. Перед смертью ты будешь очень сильно жалеть о том, что совершила». «Много слов, да мало дела», с лоджии спрыгнул Низзер. Рядом с ним встал его отряд. Те джедаи, на нуле, тоже много говорили, но в итоге дохли, как обычное отребье. «Точно-точно», — расхохотался один из его подчиненных, на которого я в следующую секунду обменялся. «На моем месте остался термодетонатор. Мужчина, подчиненный Низзера, даже понять ничего не успел, как тут же взорвался. Я же, раскрутившись, устроил адский смерч группе наемников. В считанные секунды остался в живых лишь Низзер, который успел отскочить. Хат», — выразился он, — «банта пуду». Низзер достал 2 бластерных пистолета и открыл огонь. Инка решил тоже поучаствовать, но верный моим приказам, он атаковал лишь рядовых членов. С лоджии спрыгнул весь командирский состав гильдии. И честно говоря, они показались куда более опытными воинами, чем были. Однако с моей скоростью даже опытные воины не способны справиться. Первый пал Родианка, издав стон, когда меч вспорол ей живот. Вторым погиб невесть откуда здесь взявшийся Ласат. Он попытался использовать электропосох, но был разрублен прежде чем успел активировать свое оружие. Выстрел из бластера, я отбил его и ринулся к стрелявшей. Фаргул, как и Мика, и даже немного похожа на нее, но совсем юная. Отбив еще два выстрела, я приблизился вплотную и тремя ударами расчленил девушку по коленям, животу и груди. Брил, урод, воскликнула Мика, ты посмел убить мою дочь. Харрел ринулся к телу убиенной. Ой, прости, я повращал мечами и отбил еще несколько выстрелов, после подтянув стрелков к себе и расправился с ними. Дочь подчиненные, я обвел взглядом их штаб. Инка почти разобрался со всеми. Молодец, не зря я ему бескоровый нагрудник сделал. Все это не идет ни в какое сравнение с тем, что сделали вы. Вы, уроды, не созидайте. Вы ничего не построили за свою жизнь, никого не спасли. Еще одна снесенная голова пала. Понимаешь, Мика, а те джедаи были целителями, рыцарями. Они спасали жизни разумных, тогда как только ты способна их отнимать. И теперь, когда жизнь твоей дочери отнята, твоего дорогого, близкого человека, ты смеешь мне говорить что-то жалкая шлюха. Низзер, я обратил внимание на выстрелившего в очередной раз меня наемника. Ты убил троих на нуле. Я не могу даже представить вселенную, в которой я тебя отпущу. Небесная ладонь. Я обменялся с трупом местами, который лежал около укрытия Низзера. Мужчина в этот раз отреагировать не успел. Я отбросил его телекинезом, разоружил и притянул световой меч джедайки, которую он застрелил в спину. Световой меч рыцаря Таиси, сообщил я, активировав зеленое лезвие. Она была талантливой целительницей. Она не заслужила смерть от такого отребья. Левую руку, со своим мечом, завел назад и отразил еще несколько выстрелов. Не мешайте, стрелявших отшвырнуло, в том числе и мужа Мики. Полагаю, это будет справедливо. Я вставил клинок погибшей прямо в живот Низзеру. Мужчина вскрикнул и испустил дух. Я отпустил его. Ну, вы решили, как я вас убью? Спросил у оставшихся. Всего 4 разумных осталось стоять на ногах из моих врагов. Строт, который в бою не участвовал. Мика и Харрел, которых я решил оставить напоследок, и еще один наемник. Инка, пристрели его, кивнул на наемника. Дроид тут же выстрелил мужчине в голову. И хотя угол был не самый простой, Инка смог в него попасть. Радостным тоном, оптимизирован. Я тренировал свою дочь, чтобы она стала такой же, как я, сообщил мне Харрел. Убийцей. Вся моя жизнь – это убийство. Всю свою жизнь я оттачивал умение убивать и хотел привить его моей дочери. Твоя жизнь прошла впустую, Харрел. Во имя чего, по-твоему, надо совершать такой поступок? Простая проверка навыков или деньги? Все это не стоит того, чтобы убивать. Ты просто очередной мясник, головорез, которому не объяснили в детстве ничего. Однако я убью тебя и прославлюсь. Взгляни на этот клинок. Это картазис. Подарок от Маргукаев. Свидетельство моего воинского искусства. Дурак, вынес вердикт я. Кто же из убийц раскрывает свои трюки перед боем? А мне не нужны уловки, чтобы убить тебя. Вперед, Мика. Убьем этого урода вместе. Да, стойте. Начал было Строт. Он попытался оглушить Мику, но получил от меня телекинезом. Ударился об стену. Впрочем, нелетально и рухнул на спину, раскинув руки. Харрел ринулся на меня. Мика же достала пистолет, готовясь прикрывать его. Он сблизился со мной, я же деактивировал оба меча и меч левой руки спрятал в ножны, оставив клинок лишь в правой. Харрел начал пытаться задеть меня при помощи своего меча, а в открывающиеся окна, когда его массивное тело не закрывало обзор, по мне палила Мика. Детские игры, бессмысленная страсть, спокойно произнес я, увернувшись от очередного выпада Харрела. Траката. Мгновенная активация клинка и голова Харрела была отсечена одним ударом. Мика в следующую секунду словила, будто мячик, голову своего супруга, для чего ей пришлось выронить бластер. Нееет. Арх. Донеслось от нее нечто похожее на рычание, переходящее в рыдание. Она начала рыдать, смотря на голову собственного мужа. Отвлекаться вредно, сообщил я, быстро сблизившись с женщиной и пронзил световым мечом сперва голову супруга Мики, а затем и ее тело. Меч попал точно в сердце. Еще одно мгновение и я срубил голову наемницы. Обе головы рухнули рядом, а ее тело повалилось на спину с глухим звуком. Ну, вот так как-то. Доклад. Было оптимизировано 150 кожаных мешков за время пребывания на станции. Просьба. Побольше таких заданий. Замечание. Один кожаный мешок не был оптимизирован. Я обратил внимание на Страта. Мужчина пришел в себя и кряхтя поднялся, используя одну из рук. Я слышал все, что происходило в вашем штабе, пока штурмовал станцию, произнес я, подойдя к мужчине. Ты был глазом рассудка, который они предпочли не слушать. Это уже и не важно, хмуро ответил мне Строт. Все разрушено. Багровая Нова существовала 3 века. 3 столетия мы были наемниками, а теперь все уничтожено. Одним разумным мой отец, предыдущий глава. Прости, я подвел тебя, я... Он вдруг потянулся к кобуре. Мужчина достал бластер, но не навел его ни на меня, ни на НК, а лишь себе в подбородок. Прости, папа, раздался выстрел, и его тело грузно упало на пол. Все это грустно, оценил я, отвернувшись. Поднеся руку к датападу, я отправил по почте данные Винду, а еще Джаратапалу по поводу твилика прокладки, с помощью которого Дуку и связывался с наемниками. Пусть высадится на Релоте и убьет этого ублюдка. Затем последовал вызов Винду. Мейс, поприветствовал Каруна. Я закончил. Там хоть что-то целым осталось? Спросил Карун. 151 труп, только и произнес я. Еще есть заключенные, которых поймали охотники. Я вызвал Аккламатор. Их заберут и доставят на Карусант. Спроси у Шакти, может ли она организовать постановку в один из лагерей беженцев? Такие были, пусть и не в элитном районе Карусанта, но многие, пострадавшие от войн клонов, пользовались лагерями временного размещения. Джедаи, по инициативе Фэй и Шакти, разместили по лагерю в зоне каждой секторальной армии, преимущественно в тылу. Хорошо, просто ответил Карун. У тебя все нормально, ранений нет, просто постэффекты от постоянного использования техник и осознания скольких я только что порубил с НК фарш. Не волнуйся, со мной все будет в порядке. Немного отдохну и полечу на Ортпардрон. Станцию Бур взорву, как и обещал. Хорошо, кивнул Винду. Да прибудет с тобой сила и ясный разум, добавил он. Связь отключилась. А ведь даже напиться нельзя, спокойно произнес, огибая тела. Ладно, взрывчатка в реактор, дождаться Аккламатора и свалить с этой помойки. Глава 80. Война клонов, 41. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Аккламатор прибыл спустя час после того, как я его вызвал. Все это время я разбирал трофеи. 150 разумных, целая гильдия охотников за головами столкнулась со мной, и все полегли. Выжившие, бывшие пленники, старались ко мне особо не подходить. Я опасался бунтов против меня, учитывая то, что я собираюсь их всех провести через фильтрацию, а среди них имеются сомнительные личности. Но разумные, увидев резню, что мы с НК устроили, благоразумно решили, а нафиг им это надо. Да, возможно, некоторых из них посадят за решетку, кому-то дадут штраф, но с этим-то жить можно, а вот если я, во время драки, всажу в них энергетический клинок светового меча, жить станет резко проблемнее. Пока что, от этого оружия выживали только те, кому отсекали им конечности и Квай-Гон, и то там рана была неглубокая, можно сказать, ему повезло. Но вот сейчас означенные разумные видели 150 трупов, кому не повезло, и что-то не особо спешили бунтовать. Изучив данные на компьютере Мики, я вздохнул. Держала она связь с Дуку через посредника, на Релоте. Вообще там порядок навести Джара особо-то и не мог. Да, там официально расположен штаб 14-й секторальный. Однако Релот тысячелетиями контролировался хаттами, что и было основной проблемой. И пусть хатты вели нейтральную политику, на деле же это была политика баланса по типу «этим поднасрем», потом «пойдем этим поднасрем», и ведь имеют ресурсы для проведения подобной политики. Да, меня откровенно злили взорвавшиеся криминальные группировки хаттов. Давно бы пройтись по всем ним, да вот только возникнет еще 1000 проблем, едва я устраню хаттов. Многие народы, под их владычеством, большую часть сознательной истории жили, считая хаттов своими повелителями. А что делают бывшие рабы, лишаясь хозяев? Занимаются анархией. Нет такого раба, который не захотел бы стать господином. Ну да, так оно и есть. Правда, зачастую бывшие рабы становятся не господами, а обычными головорезами, да такими, что бывшие рабовладельцы покажутся милыми зверьками на фоне. Хатты разок позволили использовать триеллузский маршрут, чтобы собрать группировку сепаратистов для атаки Камина. Ведь Хайпари и Эксарга, сепаратистские эксклавы в нашей зоне контроля, были быстро захвачены нашими силами. А значит, они готовили атаку фактически с нуля. Это, кстати, поясняет, почему битва за Джабим, которой нужно было произойти позже битвы за Камина, наоборот, случилось раньше. Инфраструктура для нападения на Камина была быстро порушена в первых же боях. Вдобавок, требовался командующий. После побега с Хайпари, Гривус свалил на другие фронты. Теперь же, что намерены делать слизняки? Скорее всего, бросить шарик республике. Вряд ли Кауман без серьезной помощи из тени добьется положительного итога на переговорах с картелем. Скорее всего, произойдет вполне себе каноничный вариант с похищением Ротты. К слову, опять-таки, в моей зоне ответственности. Впрочем, вроде как до похищения Ротты должна произойти битва при Крестовсисе. Давно уж стало понятно, что войны клонов авторства Филони не подменяют собой войны клонов Тартаковского и комиксов, а как будто идут друг за другом. Хотя в оригинале, вроде как подменяли. Ну да пень с ними, с подменяющими друг друга событиями. Все же важно не то, как развивается история и мир, канонично, не канонично, а то, к какому итогу мы должны прийти. Так, значит, финансы Багровой Новы, ввиду отсутствия наследника, будут экспроприированы на благо пострадавших от рук этой компании. Что же касательно того Твиллика Срилота, который работал с Микой, ГММ, Офелия скоро придет, ему на могилку цветочки принесет. Замечание. Порой ваши цитаты абсолютно нелогичны. Рекомендация. Подвергнитесь оптимизации, как и остальные кожаные мешки. Отстань, отмахнулся от НК. Я не помню, в каком фильме услышал эту фразу, но мне она почему-то понравилась, хотя Гамлет мне никогда не нравился. Вообще я никогда не любил все эти истории о любви. Лжи больше, чем истины. Утверждение. Я опять не могу понять, что говорит кожаный мешок с идентификатором хозяин. А в этом случае, тебе это не обязательно. Магистр, обратил на себя внимание старик. Там, говорят, акклиматор прибыл. Хорошо, я закончил перечислять средства на счета джедаев и как раз покончил с письмом Шаакти. Уверен, она сможет дать приказ своей подчиненной, чтобы та организовала помощь пострадавшим. Уж вряд ли сама бросится его реализовывать. Слишком много проектов на нее повесили. Через минут пять в штаб бывшей организации заявился щуплый, слегка бледный паренек, лет 25. Он был одет в обычную, флотскую форму. Мужчина явно насмотрелся на трупы наемников и пребывал не в самом хорошем расположении духа. По крайней мере, я чувствовал, как он боится меня и в какое-то время даже боролся с позывами рвоты. Хотя все коридоры я продезинфицировал, а некоторые из бывших заключенных отправились таскать трупы и останки в печь, чтобы уничтожить тела. Но, очевидно, не все успели. Генерал Флейнгстар, обратился ко мне мужчина, отдав воинское приветствие, выпятив грудь и приложив правую руку к виску. Я взглянул на его погоны. Капитан Данжикфилд прибыл, согласно распоряжению генерала Мейса Винду, первая секторальная. Хорошо, может, вам стакан воды, капитан? Выглядите неважно, мужчина сглотнул. Спасибо, не откажусь, я достал флягу с водой, да и такую таскал, для разнообразия и налил мужчине в стакан, после отдав его. Не волнуйтесь, посуду промыли, мертвецы ее не касались. Мужчина принял стакан. Еще раз спасибо, генерал, поблагодарил меня мужчина. Честно признаться, я ожидал чего угодно, но столько трупов, убитых световым мечом, это, как раз таки и надо было ожидать, мрачно усмехнулся. Мы, джедаи, очень сильные и разумные, хотя себя сознательно ограничиваем. Конечно, многие могли бы сказать, что мы же сильные, а значит, должны применить силу и всех подчинить. Но порой, для галактики лучше не использовать такую силу. С этой точкой зрения действительно можно не согласиться, кивнул мужчина. Но, кстати, о вашей силе. Дело в том, что мне на борт буквально навязали журналистку из первого Корусанского, некую Дейлу Эрах, вы ее знаете, бывшая топ-модель, светская львица, решила поработать на Галатв. Я без понятия, кто ее в это убедил, но она явилась освещать события. Вполне. Она сейчас начала репортаж на станции, едва мы сошли. Ангар от трупов бывшие заключенные не прибрали и ее дроиды сняли ужасающие кадры. Ну сняли и сняли, пожал плечами. Может, от вида того, что может сотворить магистр высшего совета, хоть у кого-то включится мозг, хотя это глупый вопрос, как и сама надежда. Но вдруг, в любом случае, что хочет эта Дейла, меня не волнует, только не забудьте ее, когда будем покидать это место. В конце концов, станцию необходимо взорвать, заряды уже установлены в реакторном отсеке. Будет печально, если такая красивая женщина превратится в космическую пыль. Недоумение. Как вы можете называть какую-нибудь особь красивой, хозяин? Пояснение. Единственный момент, когда кожаный мешок по-настоящему красив, это момент его оптимизации. Дополнение. Нужно ли мне оптимизировать кожаный мешок по имени Дейлерах? Это мой протокольный дроид, пояснил я капитану, который уставился на НК. Мне больше кажется, что это спятивший протокольный дроид или замаскированный дроид убийцы. Оптимизация – это ведь убийство, это протокольный дроид или дроид-убийца. Это две крайности одной и той же сущности. Когда не получаются дипломатические переговоры, в НК заложена программа перехода к агрессивным методам решения проблемных ситуаций. В моей работе до войны, да и на войне тоже, крайне полезный инструментарий. Хотя, возможно, те, кто знают его историю, могли бы сказать, что в нем больше сакрального смысла конкретно для меня, чем практического. Если бы они еще нашли дроида с таким же чувством юмора, такой же программой и таким же корпусом, но поновее и значит получше. Но нет, магностражи меня не впечатляют, как и остальные поделия. Пояснение. Как и сказал мой хозяин, я действительно сочетаю в себе обе функции. Худшие, что заложил в меня мой создатель, коммуникативная функция с мешками с мясом. Лучшие, что заложил в меня мой создатель, возможности по оптимизации количества тупых кожаных мешков. Недовольство. Сравнивать меня в деле оптимизации тупых кожаных мешков с последними дроидами-убийцами в высшей степени проявление невежества, которое со стопроцентной вероятностью могло бы быть решено вашей немедленной оптимизацией и утилизацией. Кажется, капитан скоро потеряет связь с реальностью. Надо срочно вспоминать причину, по которой его сюда прислал Винду. Ваш корабль готов принять беженцев, капитан, задал вопрос мужчине. Учтите, что ситуация довольно важная. Нужно не только их разместить, но и доставить, без происшествий, на Корусант, где данным разумным предстоит фильтрация. Фильтрация? Недоуменно спросил мужчина. Я думал, мы их просто доставим на Корусант, и чтобы те из них, за душой которых действительно есть вина за какое-то преступление, разбрелись по столице или по другим планетам. Ну уж нет, дела, капитан, надлежит всегда завершать до конца. В организованном орденом лагере проведут расследование по поводу каждого пленника и действительно невинных отпустят, выплатив ущерб. Ну а преступники, исходя из данных с этого компьютера, парочка здесь затесалась весьма специфичных личностей, которых заказали где-то свои же, где-то враги. Они будут проверены и их проведут по всем законным процедурам. Я лично прослежу за этим. Звучит вполне здраво, заметил мужчина. Только вашему ордену действительно нечего делать во время войны. Простите за вопрос, но мы тут все воюем, а вы занимаетесь, порой и не делами войны. Все должно быть обстоятельным. Знаете, капитан, вы довольно смелый человек, задать мне напрямую такой вопрос, по крайней мере вам так кажется, судя по всему, что этим вопросом вы, может, даже подловили меня. Отвечу вопросом на вопрос, а что являлось причиной гиперпространственной войны Старка? Насколько я правильно помню уроки истории войн, то причиной явилась манипуляция и интриги бывшего вице-короля Торговой Федерации, Хаскахальда. Он заключил договоренность с пиратами Яко Старка и правлением Тайферы. Верно, похвалил капитана. Каждое событие имеет причину и следствие. Вы назвали причину, капитан. А теперь скажите, кто сейчас является вице-королем Торговой Федерации? Нут Ганрей. Нут Ганрей. При Хаскихальде именно Нут Ганрей являлся наиболее вероятной кандидатурой, чтобы возглавить правление данной мегакорпорации. При Нуте Ганрее произошла резня на саммите Ириаду. И хотя я уверен, что там поучаствовали наши главные враги, ситхи, я больше чем уверен, что Нут Ганрей с ними работал уже тогда. Республика не смогла тогда, во время кризиса Старка, вычистить структуру правления Торговой Федерации, и вот во что это вылилось. Так же и тут, кто знает, быть может, если вы не исполните свою работу где-то на все 100%, положившись на то, что оно как-то само пройдет, или увидев, что для реализации обязанностей нужно приложить усилия, все после столкнутся с куда большими проблемами. Поэтому я и настаиваю на такой процедуре. Не волнуйтесь особо, от вас лишь требуется доставить данных разумных на Корусант. Далее ими займутся мои товарищи. Хорошо, «Генерал Винду приказал мне вас полностью слушаться», — кивнул наконец мужчина. «Закончив работать с компьютером Мики, я ударил по нему ионизацией, полностью уничтожив. Но выйти из штаба мы не успели. В него ворвалась красивая женщина с золотистыми волосами. Она была высокой, стройной, подтянутой. Волосы блондинки не спадали на плечи, а костюм был вполне себе консервативным, вот только с простором для фантазий. То есть сделан так, чтобы те, у кого она берет интервью, а это была Дейл Эрх, одна из ведущих журналисток первого Карусанского, немного отключали верхний мозг и, чем сила не шутит, включили нижнюю голову. И капитан, к слову, немного засмотрелся. Понять можно, мужчина молодой, военный, а против тела и зова плоти не особо-то и попрешь, без опыта. Направил посланному Винду офицеру немного бодрящего импульса при помощи силы, остужая голову. Тот слегка качнулся, кашлянул. «Мисс Сарах», обратился он к женщине. «Позвольте вас предупредить, что вскоре эта станция будет взорвана. Хотите скрыть свои преступления, магистр?» Она мазнула взглядом по капитану и тут же переключилась на меня. «На первом Карусанском было принято облизывать, так сказать, в первую очередь Палпатина. Из джедаев там начали любить Энакина Скайуокера. И правда, его имя уже на слуху. Еще с Муаунилинста. А потом был и Джабием, и Камина. Битву на Задже они раздули вообще до битвы стратегического значения, хотя там просто вынесли завод по производству дроидов, который был выстроен специально для атаки на Камина. Вполне себе рядовая операция, учитывая то, что КНС выстраивает такие заводы перед атакой почти везде. Модульная конструкция, а кое-где и джаназианцы, которые работают не за страх, а за совесть. Как итог, такие заводики возникают очень быстро и насыщают группировку дроидами, необходимыми для вторжения. А еще они сами себя могут охранять, производя тех же дроидов. Пока сюда шла, я видела столько трупов, неубранных, и успела пообщаться с некоторыми выжившими. «Выжившими?» – удивленно спросил. «Мисс Сарах, вы странное представление имеете о мире. То не выжившие, а разумные, которых я освободил, расправившись с теми, кто пленил их. Это бывшие пленные гильдии Багровая Нова. Что же до трупов, то они просто не вняли моему предложению. Пояснение. 30% вероятность того, что этот кожаный мешок женского пола ищет себе неприятности и должен быть застрелен из бластера. Вопрос, можно ли я немножечко пристрелю ее?» «Конечно, конечно. Стоп, так нельзя общаться с журналистами. Даже с теми, кто сразу на вас наезжает. Разумеется, нет», я нарочито растянул фразу секунд на 5, за которые Дейла отступила на пару шагов и побледнела. «Инка без однозначного приказа никого не пристрелит. По крайней мере, сейчас его программа такова. Да держите от меня этого сумасшедшего дроида подальше», потребовала женщина. «Конечно», кивнул я, «будем работать честно. Вы честно освещаете события, без прикрас и оценочных суждений других разумных, тем самым манипулируя общественным мнением. Как можно я честная журналистка?» А я тем временем не обратил внимания на явную ложь. «Даю слово, что Инка вам приготовит стейк. Вы когда-нибудь пробовали его готовку? Сам я не сила есть какой повар. Поэтому, учитывая наличие у него достаточных манипуляторов, оформил подписку на лучшую программу шеф-поваров в галактике и постоянно ее обновляю. Замечание. Хозяин обычно ест нездоровую, жирную, жареную пищу. Таким образом существует вероятность, что его убьет не ситх какой-нибудь, а ожирение». «Помолчи», — обратился я к дроиду. «Это вообще твоя задача — заниматься переговорами». «Радостно. Всегда готов», — он приподнял бластер. «Пояснение. Всегда рад приступить к неподдельному, настоящему, оптимизирующему тупых кожаных мешков, насилию». «Ладно», — прервал я представление НК. «Полагаю, мы тут задержались и так, как вам сообщил капитан. Мисс Сарах, эта штука скоро взорвется. Вы можете взять у меня интервью по пути к ангару, ну или здесь, но недолго. Я магистр простой, но в то же время крайне занятый. Итак, ваши вопросы, почему вы устроили резню?» — спросила женщина, видимо, решив не тянуть и начать спрашивать сразу. Ее дроид, парящий примерно в метре за ее спиной, тут же активизировался, направившись на меня и запустив пару датчиков. «Давайте разбираться», — спокойно ответил. «Что такое Багровая Нова, точнее, чем она была?» — рядовой гильдии охотников за головами, которая работала с Дартом Тиранусом, он же граф Ян Дуку, лидер КНС. «Данные разумные убивали джедаев на поле боя, на Мерсене, на Нуле, за деньги. Правила гильдии охотников за головами запрещают оформлять заказы на джедаев, ведь мы несем мир галактики в куда большем объеме, чем многим кажется. Естественно, единичные случаи случались. Охотник за головами мог сам, по своей инициативе напасть на нас, мало ли у него контракт, но тут речь шла о целенаправленной ликвидации джедаев, и ради этого следовало уничтожать всю группировку, разумеется, кивнул. Я пытался с ними разговаривать, едва прилетел на станцию, у меня и запись есть, поддельная. А что, Сидиусу можно, а мне нельзя? Все равно, они могут обратиться за подтверждением о том, что запись подлинная в целый ряд организаций, которые не так уж и независимы. Точнее говоря, многие кормятся с рук Сеучи. Были, конечно, идейные, да и мало ли, найдется тот, кто пойдет на принцип. Но есть вагон организаций с непоколебимым авторитетом, которые при проверке записи выдадут правильное заключение. Но на меня напали и вынудили защищаться. Поэтому я просто совершил над ними правосудие. Ведь кто такие джедаи? Мы те, кто откликнулись на просьбу Сената и канцлера Палпатина в трудный час. Мы стали генералами, сражаясь за республику и демократию, которым клялись в верности. Мы защищаем граждан от ужасной участи в виде мегакорпорации КНС. И вот таких благородных разумных, беспощадно убивала в спину кучка озверевших от денег личностей, но не является ли это несоизмеримым ответом, упорствовала женщина. В конце концов, вы могли бы убить лишь тех, кто принимал участие в битве на Нулле и Мерсене, а также лидеров гильдии, или вовсе лучше было их арестовать. Еще раз, миссарах, они напали на меня, всеми силами, доступными им на тот момент. Я не рубил их потому что просто прилетел. Я рубил их после того, как на меня напали. Джедаи используют способности для защиты. И в данном случае, была моя самооборона. К слову, да, эти идиоты в любом бы случае напали на меня. Награда стоимостью в Венатор, фактически, есть разумные, которым остужает голову факт того, что я магистр ордена джедаев и в принципе очень силен, но есть и те, кому глубоко плевать на то, что слабаки магистрами не становятся. Даже пресловутый Кауман Трибор, просто слабейший из 12, но не сказать, чтобы он был слаб относительно простых разумных. Хотя да, помним, у него возникнут проблемы, если противников будет свыше 10. Убийство джедаев в первую очередь ставит под угрозу простых разумных, ведь мы всегда, как умели, старались вас защищать, дорогие жители галактики. И на войне наша роль умножается тысячекратно. Отчего, каждая смерть джедая, это в перспективе смерть тысяч, а может и десятков тысяч разумных, кого мы могли бы защитить. От войны, от произвола КНС, от иных опасностей. Поэтому, когда провалились переговоры и на меня напали, сомневаться долго я не стал. Спасибо за развернутый ответ, кивнула она. На Корусанте можете пообщаться с магистром Ядли и магистром Кауманом Трибором, спокойно произнес. Они смогут подробнее раскрыть позицию ордена джедаев. Можно еще вызвать на интервью магистра Шаакти. Она будет курировать бывших пленных. Курировать? Спросила женщина. Мы, джедаи, стукнул себя в грудь кулаком. Никогда и никого не бросаем в беде, миссарах. Бывшие пленные уничтоженной организации «Багровая Нова» будут размещены в лагере временного содержания на Корусанте, где они пройдут полную процедуру реабилитации. Кто захочет, получит квалифицированную помощь психологов, ну и разумеется, в зависимости от оценки каждого отдельного случая, разумные получат справедливое возмещение ущерба. Все это, разумеется, за наш счет. В ордене мало кто вникал в финансовое состояние нашего ордена. Но впервые увидев количество нулей на наших счетах, я возблагодарил силу. Каноничные джедаи в республике Палпатина не особо использовали эти средства, считая, что все это не столь важно. Однако моя бурная деятельность заставила магистров обратить внимание на наши финансы и, самое главное, начать их применять. И результаты в некоторых сферах последовали ошеломляющие своей эффективностью. Более обстоятельно вам сможет рассказать магистр Шаакти. А вы, она приосанилась, притом объектив дроида начал смотреть чуть выше. Не хотите ли вы отдельно побеседовать в моей каюте? Мне казалось, я ответил вам на все вопросы, задумчиво окинул взглядом фигуру. Да, пусть я и не стал сильнейшим в эмпатии, но пассивно сканировать разумных все равно умею. Ее эмоции выдают ее с потрохами. Как интересно, так она знакомая той эскорт-дамы, с которой я однажды переспал. Видимо, считает, что со мной можно повторить тот трюк. Но ты сильнее, да, стал магистром и теперь для тебя женщины, не столь важны», — послышался ехидный голос Нокс. «А вот я бы, избавь меня от подробностей. Прошу меня простить, мисс Рах, но мне требуется подготовить доклады и изучить пришедшие письма из моей системной армии. Но означенные мной магистры сейчас на Корусанте и с удовольствием с вами побеседуют. Пошли, НК. Капитан, я обратился к мужчине. Сопроводите мисс Рах на корабль. Проконтролируйте посадку разумных. К слову, сообщите всем нашим новым гостям, что станция в любом случае будет уничтожена. Не бомбой в реакторном отсеке, так хоть залпами турболазеров с корабля «Откламатор». Так что желательно последовать на корабль, который их может увести. И прикажите своим техникам в ангаре приготовиться принять мой корабль. Это звездный курьер. Так точно, донеслось от капитана. Мисс Рах, он посмотрел на женщину. Извольте проследовать со мной на выход. Мда, смотрит он на нее излишне влюбленными глазами. А вот женщина явно даже о нем не думает. Хэм-эм-эм. Может мне не только гадости все время делать? Мужская солидарность. Я порылся в датападе, ища информацию на Дейлу. Пусть я ее лично никогда не знал, но в нашей базе данных быстро нашел ее, выделил увлечение, что нравится и что не нравится, а после отправил капитану на личную почту. На левой руке капитана пиликнул датапад. Мужчина остановился, проверяя личную почту и даже замер, прямо у выхода из штаба Багровой Новы. Через секунду пришел ответ. «Большое спасибо, генерал». Судя по блеснувшему огоньку в глазах мужчины, тактика взятия замка начала обретать форму. Ну, удачи ему с этим нелегким и неблагодарным делом. Кстати, а ведь Шаакти на Корусанте сейчас. Может нанести ей визит? Давно мы что-то не отдыхали. Глава 81. Война клонов. 42. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Корусант. Честно говоря, мне всегда нравилась эта планета. Хотя Тустра, все же, мне нравилась больше. Может потому, что я к ней прикипел, да и потому, что в отличие от агрессивно застроенного Экуминополиса, Тустра была относительно адекватно застроена. Впрочем, рассуждать обо всем этом, лучше представить какому-нибудь урбанисту. Я же предпочел сосредоточиться на грядущих событиях. Если кто-то в моей системной армии считал, что назад же, с нападением врага на нашу зону ответственности покончено, то он зря это считал, потому как, фактически находящийся в сфере ответственности Джара Кристофсис, подвергся блокаде. Вот так просто. Известие о том, что туда прибыл сам Тренчи Уормлатсом, застигло меня уже в храме. Впрочем, о готовящейся атаке я знал заранее, но при этом решил не готовить защиту, а вынести вперед ногами текущее правление Кристофсиса. Дело в том, что Куату нужны кристаллы для турболазеров, то есть для производства оружия. Чтобы сделать производство дешевле, нужно договориться о более дешевой цене. Естественно, политика «откат распил» сработала и тут. Гордун Джар, ответственный за заключение контракта с Кристофсисом, точнее с фирмой, которой формально руководило правление данной планеты, знатно завысил цены. Положив часть полученных денег в карман правлению Кристофсиса, часть себе и заставил за это все заплатить, фактически, республику. К сожалению, глава СБ Куэта больше сосредоточен на том, чтобы вывести на чистую воду Сеучи, чем на том, чтобы разоблачить очевидные махинации в контрактах. Поэтому я и решил убрать проблему контракта с Кристофсисом, радикально. Все очень просто, сбежавший правитель со своей родины недолго будет правителем, даже если его вернут обратно на штыках. Народ не потерпит такого, и направление Кристофсиса можно будет надавить, разумеется, еще и раскрыв их махинации по торговле кристаллами. После чего, можно будет подвергнуть аресту текущий режим, поставить новый и работать уже с ним. Что же касается главы дома Джар, с ним предстоит справляться уже не мне. Впрочем, дотянуться до него я пока не смогу, слишком уж отвлечен войной. Но определенно, зарубку в памяти я себе сделал. Можно сказать, я тебя запомнил. Сперва к Кристофсису направит нашего нового генерала-джедая, некоего Энакина Скайуокера. Ему выдали только что сошедшие со стапелей венаторы, а также под командование дали 501-й легион. Впрочем, к нему на помощь подойдет и Кеноби. Главная задача их, совместно с Джара, станет прорыв блокады, которую учинил Тренч. И учитывая навыки адмирала, прорвутся они не сказать, чтоб с наскока, столкнуть бы Тренча с Трауном. А я хотел бы посмотреть, как Траун, располагая венаторами и акламаторами, бодается с Тренчем. Сейчас же, ЧИС находится на моем флагмане в роли офицера-тактика. Он получил звание старшего капитана и сейчас, по его словам, проводит тактико-стратегические игры по настоянию Дайна Джерджерода. Не всем понятен культурный подход Трауна, но даже без полного понимания культурного подхода, ЧИС все еще кладезь самых необычных и в то же время эффективных тактик и стратегий. Заставил на эти занятия ходить даже Тан, Галлию и Ундули, а также их падаванов. Сейчас же, я, сдав разумных в добрые руки Шаакти, отправился в свои покои. Хотелось немного отдохнуть, чтобы после выдвинуться в сторону Крестовсиса. Однако отдохнуть мне не дали, по крайней мере физически, ибо часа через два, мою медитацию нагло прервала Шаакти, сообщив, что соскучилась. Довольно бодрая Тагрута выжила из меня все соки в моей же постели, хотя по итогу мне больше понравилось, да и в голове стало почище. «Ну как ты?» Шаакти выглядела соблазнительно, хотя уже полностью и обрядилась в одежду джедаев, но у нее такая одежда, верная традициям Тагрут, своей расы, она одевалась всегда по минимуму. В охоте ведь все эти балахоны и понча, только запутаться могут помочь, а она охотница, грациозная и стройная. Меня вновь привлекала эта женщина. «Знаешь, в последнее время мы виделись с тобой лишь общаясь по голосвязи, а твои попытки в романтику, в мессенджере, будучи сна, ужасны». Я отвел взгляд. «Ничего они не ужасны. Просто у вас, женщин, повышенные стандарты, а я никогда такого не понимал. Я вообще соблазняю скорее пассивно, чем активно. Наверное, это какой-то навык или техника силы». «Ага». Пассивный бонус к отношениям с противоположным полом, хихикнула Шаакти. «Ты и я, ты и Лира, ты и Бокатан. Даже ученицу твой пассивный бонус не пощадил. Хотя с Эйлой, мне кажется, вы куда более глубокие чувства имеете, чем ты и все остальные». Она расположилась на диване, взяв кружку с кафом. Подойдя к кухонному столу, я заметил, что Шаакти каф приготовила и для меня. Взяв кружку с напитком, я подошел к рабочему столу, который по факту превращал часть моих покоев в приемную, и уселся в свое любимое кресло. Как же я скучал по нему. Что поделать, если вы мне все очень нравитесь. Тупое оправдание, дала она оценку. Никогда бы не подумала, что попаду в эти интриганские сети. Эй, я же взял ответственность за всех вас, возмутился обвинению. И потом, я сознательно себя ограничиваю, не начинаю новых отношений. Пока что, кивнула она, хотя мне кажется, что ты и Фэй, она красива, я бы сказал, волшебно красива, Лайт, возмущенно произнесла Шаакти, ты меня дразнишь, быстро догадалась, ну да, вы всегда так забавно реагируете, и в кого ты только такой, задала философский вопрос, тебя не иначе как сила бережет, к твоему сведению, чем сильнее и умнее женщина, тем хитрее и коварнее способ мести, тем не менее, знай, что даже получая от меня, я буду любить тебя всегда. Я поперхнулся, выслушав очередной выверет знаменитой женской логики, получая от нее за свою неприглядную часть характера, а именно, гаремность, я все равно буду любим ей, женщины. Даже не буду спрашивать, как ты к такому заключению пришла, я поставил пустую кружку с кафом на стол. Все равно это явно не моего ума проблема, тут нужен переводчик с женского. Она как-то странно на меня посмотрела, но насчет Фэй и твоей инициативы я серьезно. Что значит насчет Фэй серьезно? Ну ты же умный, догадайся, улыбнулась женщина. Фэй, она же контактирует с Селестой, да и со мной связывалась. Оказывается, ты стал для нее своеобразным наставником в нелегком деле межличностных отношений. Ведь как она держалась до встречи со своим непосредственным начальством, тебе напомнить, а, летала от планете к планете, ориентируясь на волю силы и помогала, чем могла, особых связей не заводила, верно, а теперь появился ты, уж не знаю как, но ты умудрился не только нашу путешествующую по всем закоулкам галактики Фэй сделать куда более социальнее, но она даже начала интересоваться твоими отношениями со мной, какой же это гемор, какой же это стоп, как ты догадалась, я тоже умная, рассмеялась Шаакти, однако речь идет не только о Фэй, но и о той инициативе с браком во время войны. С сомнением посмотрел на Тагруту. «Великий магистр заинтересовался данным проектом», — ответила Шаакти. «Как всегда, вовремя. Или он заинтересовался Ядль, Лайт. Пожалуйста, не шути больше о моей наставнице, так пошло. А кто сказал, что это шутка?» «Ладно, ладно, я понял», — приподнял руки в извиняющемся жесте. Встав из-за стола, я подхватил кружку и подтянул кружку, из которой пила шакти, а после поднес их к посудомоечной машине, поставив в нее. Однако, если серьезно, причем тут я, Фэй и само разрешение о браке, начнем с проекта. Шакти дождалась, пока я присяду обратно. Дело в том, что идут разговоры, а я имела беседу с Плокуном и Киадимунди, с последним консультировалась по поводу семьи, не просто о возвращении разрешения заводить семью джедаем. Это важный политический и социальный шаг. Среди семей джедаев, согласно той же статистике карелианцев, повышен шанс появления одаренных, притом не слабых. Тирон Шан с тобой бы не согласился. Детайл Старфлей тоже. Разумеется, я говорила не о стопроцентной ситуации. В любом случае, привлеченный той же Тросией Чолим к этой проблематике Винду высказал справедливые опасения об эмоциональной привязке. В твоем изначальном документе сказано, одаренные дети, рожденные в семье джедаев, будут также изыматься для обучения наравне со всеми. Родителям запрещено принимать деятельное участие в судьбе юнлингов, падаванов и рыцарей, коими могут стать дети. Не запрещено видеться с ребенком и обучать его во время встреч, однако запрещено брать его в падаваны, либо в постоянные ученики, в какой-либо форме. Ребенок принимает фамилию родителей. Винду априори не согласен с тем, что мы, джедаи, должны иметь детей и семьи. Он считает это областью эмоциональной нестабильности, однако он и Киадимунди высказали вполне интересную идею во время наших бесед. И что же Мейс высказал? С любопытством спросил. Хочет, чтобы я ему корунку подыскал, или зилтранку. Очень смешно, оценила Шакти. Правда? Нет, вздохнув, продолжила. Винду считает, что раз уж совет склоняется к принятию данного проекта, то надлежит учредить институт проверки пар джедаев, то есть достаточно ли стабильны психологически и эмоционально готовящиеся связать себя узами брака. Я, Эйла, ты, а еще Лира и Бокатан. Пусть наши отношения и дики, с точки зрения той же моногамности, которая будет положена в основе семей, но мы все относительно взрослые и разумные, и спокойно воспринимаем друг друга, только бы кое-кто поменьше утаивал, особенно отношения на стороне. Мы-то все тебе верны. Ты мне до конца моих дней будешь это вспоминать? До конца твоих дней я не доживу, но не об этом. Институт проверки планируется учредить на базе стражей, которые лучше всего умеют чувствовать нестабильность джедаев. Хотите припахать к этому теней? Алло, Шакти, Корусант вызывает Синтакс-1. Мы убийцы и шпионы. Какая, нафиг, прости за выражение, служба по выявлению стабильности для разрешения вступления в брак. Обычная, невозмутимо произнесла она, захлопав глазами. Корусант вызывает Синтакс-1, а вот это было смешно. И я не шучу, Лайт, мы можем одобрить разрешение браков хоть завтра. Но что дальше? Учитывая фактор Сидиуса и последующих проблем, нас ждут не самые легкие времена. А тут появляется еще и фактор брака, эмоциональной привязки. Кроме того, в проекте надлежит расширить пункт, в котором описаны случаи брака джедая и разумного разумной, что не состоят в ордене джедаев, сделав так, чтобы не было лоббирования интересов, если разумный и разумная, со стороны, принадлежат к могущественной группе, а указанный джедай имеет инструментарий влиять на нашу политику. Грубо говоря, каждый ведь рыцарь имеет право поучаствовать в каком-нибудь событии. И что произойдет, допустим, если та же Лира использует твою силу в интригах Куэта? Нет, мы-то знаем, что ты сеючи и так там участвуешь в чем только можно. Однако, гипотетически, ни один же ты сможешь жениться на влиятельной женщине. Тот же Оби-Ван и Сатин Крайс. Ты ведь говорил, что у тебя есть достоверные сведения об их отношениях. А ведь Сатин – герцогиня Мандалора. А Бокатан, к слову, ее младшая сестра. Вообще, когда я составлял эту инициативу, я не прорабатывал ее глубоко, учитывая то, что наши уважаемые догматики-консерваторы что угодно сделают, лишь бы проект не был принят при их жизни. Но тем не менее ты его представил и работа по его оценке была запущена, заметила Шакти. Поэтому я довожу до твоего сведения о том, что произошло с ним. Это важный шаг к пополнению ордена. Война выкашивает падаванов, рыцарей, даже мастеров. Нам надлежит как-то пополнять ряды. И великий магистр Йода считает, что эту инициативу можно использовать в таком ключе, что, к слову, накладывает на тебя ряд ограничений. И каких же? В выборе официальной жены, а не любовницы. Если бы мне только было чем поперхнуться. Странно, дико все это, или нет, Шакти посмотрела мне прямо в глаза, но наши отношения, такие, какие есть, не совсем правильные. Ты, как магистр, обладаешь невероятным потенциалом. Таким же могут обладать твои потомки. Но чтобы они получились с большим потенциалом, необходима правильно подобранная пара. Династические браки в среде ордена, озадаченно произнес я. Никто заставлять не планирует, покачала головой Шаакти. Мы все еще можем собирать через рекрутеров детей и посылать на Корусант, Таналар. К слову, ты в курсе, что республика обратила внимание на то, что юнлинги обучаются теперь и на Таналаре, что противоречит, отчасти, руусанской реформе. Пусть сначала сама республика вернется к положениям реформации, отмахнулся я. Впрочем, это реформа формата. Мы хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Не самый умный разумный, но популист, хотел помирить всех со всеми. И то, что она полноценно работала почти 900 лет, это уже достижение. Я вообще удивлен, как все не развалилось сразу. Но вернемся к моему браку. Тебе ведь так интересно. Вот только не надо ехидства, дорогой. По крайней мере не здесь. Я, Эйла, имеем около нулевой шанс забеременеть от тебя. Они есть, но ты же сам знаешь таблицы совместимости. Лира, учи замужем за твоим альтер-эго. И раскрытие того факта, что ты являешься сей мучи, очень сильно ударит по всем нам. Бокотан обладает, все еще, сомнительной репутацией, которую создала себе же участием в дозоре смерти. Так вот при чем тут Фей, догадался я. Вы хотите мне ее сторговать, выражайся корректнее. Мы с девочками подумали и решили, тебе также важно не только привести в этот мир своих детей, в перспективе сильных одаренных, и не надо мне тут про своего сына, твоя внучка, вполне себе доказательство, что в твоем роду появляются сильные одаренные. Тебе нужна еще и общественная репутация. Все же ты магистр ордена. Да, мы не монархи, не аристократы и так далее. Но при этом есть ценз, какой-никакой. Если говорить образно, сын доктора наук Корусанского университета не может жениться на первой же шлюхе из борделя. Сила, вздохнул я, будь проклят тот, кто придумал явление женской логики. Это не женская логика, а расчет и забота, дорогой, мягко произнесла Шаакти. Я не устану подчеркивать дикость наших отношений. Однако, раз уж сила так распорядилась с нашими судьбами, все, что расположено на пути, становится путем, любит приговаривать Джаратапл. Это ведь ты научил его этой фразочке. Вот и для нас это путь. Постучать бы по вашим красивым головушкам, чтоб мозги на место встали. Не хочу я жениться. Если бы и женился, то разве что на Реви, и то потому что она залетела. Однако хочешь ты того, или нет, Лайт, но у тебя есть ответственность. Не ты ли все время твердил про нее перед всеми нами на каждом из совещаний высшего совета? Ну так и готовься. В случае принятия данного проекта, тебе придется официально вступить в отношения с Фей. Впрочем, не только тебе. Хотя брак во многом будет добровольный, я замуж, как и Эйла, ни за кого не выйдем. Но при этом есть те, кто, по рекомендации Киадимунди, желательный к формированию семьи, и ты там первый в списке, чтоб тебе икалось, царянец недоделанный. Отловлю и займусь неподдельным насилием в тренировочных спаррингах. Уползать будет, даю слово. Тем более Фей, согласна, добила меня Шаакти окончательно и бесповоротно. И вот с Фей тоже поболтать придется. Что значит она согласна? А как же я? А мое согласие? А мы знаем, что ты к браку сам по себе относишься по остаточному принципу. Уж не знаю, как ты смог сформировать такое отношение к институту семьи наплевательское. До 5 лет ты вообще рос среди полноценной семьи, зато я знаю, еще в первом мире, при первой жизни, я не видел никакого смысла лично для себя заводить именно семью. Свое видение я никому не навязывал, а причиной было то, что я был не очень богат, да и чего греха таить, не очень здоров. Какая семья? Какое будущее я мог бы обеспечить своим детям тогда? Только дегенераты будут считать, что детей надо делать тогда, когда ты сам близок к черте, ешь нездоровую пищу, имеешь в перспективе не самые приятные болячки, на которые требуется тратить деньги. Во многих развитых мирах Звездных войн с этим делом полегче. Технологии обеспечивают лечение многих болезней, за исключением самых ужасных. Тем не менее, мы также несем за тебя ответственность. Протестую. Протест отклонен, флегматично заявила Шаакти. Но так нельзя. Заводить отношения с 4 женщинами, тоже не особо правильно. По морали, так-то нельзя. Зараза, крыть нечем, сдался я. Разве что, а нужны ли галактике мои дети после Тайлы той, которую он дал, Арви? Естественно нужны. Ведь помимо Сидиуса, мы должны опасаться Юаужань Вонгов и иных опасностей. Увы, Сидиусом все не ограничивается. А вот это уже мне ты говорил, Лайт, Сидиусом ничего не ограничивается. Он просто наиболее близкая угроза нашей галактики. Хэймэмэм, нос Фэй, я погорю, пообещал. Хотя сперва мне хочется увидеться с Киади Мунди, а он не на Карусанте. Шакти посмотрела мне в глаза. В ее глазах плескались озорные огоньки. Какое упущение, картинно вздохнул. Ладно, тогда пошли со мной. С тобой, куда? Ты действительно хочешь выйти из своих покоев? Она приосанилась. Видимо, она соскучилась куда больше, чем я предполагал. Я встал, обогнул стол. В то же время Шакти тоже встал, обняв женщину, поцеловал ее в губы, но поцелуй быстро разорвал. Я тоже скучал по твоим мягким губам, да и не только губам, но, действительно, у меня есть дела в закрытом тренировочном зале. Эти тренировочные залы были созданы для всех, кто выше ранга рыцаря, включая и самого рыцаря. Они используются при постижении опасных техник силы. В частности, я демонстрировал молнию силы и огонь силы. Техники изменения постигаются на уровне рыцаря, либо, в исключительных случаях, при разрешении высшего совета. В этих залах самые навороченные дроиды, ну точнее самые опасные. Но самое главное, там прочнейшие стены. Ты хочешь меня побить? Чуть отстранилась Шакти. Лайт, пойми, как бы ты не... Да успокойся ты, перебил ее. Я просто хочу потренировать ту технику, которую разрабатываю вот уже добрый десяток лет. Я тренировал ее даже больше, чем остальные. В последнее время у меня наметился прогресс, и я считаю, что тебе было бы неплохо за ней посмотреть и, чем сила не шутить, быть может быть даже освоить. Ау, извини, поспешила извиниться Шакти. Просто я считала, учитывая твой характер, что я скажу. План говно, я не хочу в нем участвовать и что я брезгую, а после на практике, дуэллинге, покажу тебе всю меру моего неудовольствия. Ну, как-то так, согласилась она. Я понимаю, что мы не всегда можем сходиться во мнении, но избивать за это, не путь для джедая. Киади Мунди, ну я просто хотел провести немного воспитательной работы. Вы обсуждали мой проект, а меня не поставили в известность. И я сделаю вид, что не насторожилась, но поверю, ответила Шакти. Ладно, раз ты так хочешь показать мне свою новую технику, то пошли, ура. Приготовься знатно удивиться. Глава 82. Война клонов, 43. Асакатана. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Всем привет. Завтра главы не будет, поэтому я включил форсаж. По сути, это завтрашняя глава, но выпущенная сегодня. Хорошо, что черновик был готов процентов на 40. Будь чуть меньше, я бы вообще за нее сегодня не засел и не было бы у вас третьей главы на этой неделе. В закрытом тренировочном зале было тихо. Всего их в храме 10. То просторная комната, в которой могли устроить тот же суд высшего совета, особенно когда подсудимый носит высокий статус внутри ордена, и дабы не смущать простых членов ордена, его могут привести сюда. Когда я только стал рыцарем, таких залов было 7, сейчас же, с моей подачи, их увеличили. Магистры, мастера, рыцари. Реформы по усилению старших членов ордена коснулись всех, не только юнлингов и падаванов. Были раскрыты некоторые знания. Фигурировала идея создания факультатива техник изменения. К примеру, я бы мог обучить многому. Правда, тут стоял такой же вопрос, какой и задал Винду моему проекту браков. Настаивали на создании института проверки стабильности джедая, дабы дать технику не тому, который свихнется на почве ее применения. Тот же Сора Балк, идеальный тому пример. Сейчас Сора устраивает проблемы в системной армии Каппа. По моим сведениям, он получил задание уничтожить Аппаранцизиса, считающимся одним из двух джедайских полководцев. Еще одним считаюсь, естественно, я. О желании сепаратистов устранить Ранцизиса говорила и награда за его голову в той же Багровой Новы. Вопреки тому, что в индивидуальном противостоянии та же Шакти его сильнее, буквально на голову, он стоял по награде выше Шакти. Что, кстати, странно. Да, Аппа использует боевую медитацию, но при этом его системная армия Каппа – наиболее спокойный регион. Восстаний сепаратистов там почти не было, а основные боевые действия сосредоточены на севере и востоке галактики. Хотя зона их контроля есть и на юге, но она полностью в руках Йоды. Тем не менее, Мейс правильно говорил про Сору. Вапот полностью поглотил его. Сора стал рабом своей силы и мнил себя чуть ли не сильнейшим после Дуку. К слову, Толскор, устраненный Бжера, был верным сподвижником Балка. Ну а сам Квинлан сообщал, что он и Грарк могут провернуть ликвидацию Балка, особенно после того, как последний устранил трех рыцарей, которые и вовсе были отправлены не за ним, а с миссией по уничтожению преступной организации. Организацию я позже добил при помощи Красной Луны Гарина, а вот Сора, как появился, так и исчез, а после убил еще двух теней, в этот раз посланных как раз за ним. Видимо, придется мне в свое время с ним разобраться, раз уж он такой весь из себя претенциозный и невероятно сильный. Ну, требовательно встала Шаакти передо мной. «Показывай, что за техника?» «Не на тебе», — ответил я, повернувшись к мишеням, что стояли у дальней стены. «Более того, эта техника невероятно опасна. Я не смогу ее применять в 90% случаев, особенно, когда рядом союзники. Тем не менее, раз увидев ее, ты поймешь настоящую мощь силы. А во, как пафосно!» Я лишь улыбнулся, достав один световой меч. Мгновение, и в комнате раздалось столь знакомое гудение работающего зеленого клинка. Схватив рукоять двумя руками, я сосредоточился, пустив силу по клинку. Именно этот метод используют для отражения молнии силы. Не просто поставить лезвие на пути опасной техники, но и сосредоточить силу внутри клинка, пустив ее по нему. То же самое сделал и я. Свечение клинка стало более насыщенным. Подняв меч над головой, я рубанул сверху вниз. Удержание, а теперь выпуск. Со светового меча сорвалась ударная волна зеленого цвета. Между мной и мишенью было метров 10, которые она преодолела за секунду, может две, со свистящим звуком. Удар пришелся точно в стоячую мишень, которая очертаниями напоминала простого разумного из расы людей. Мишень расколола надвое. Войдя в стену, ударная волна оставила солидную проплешину в ней, но энергию постепенно потеряла и иссякла. https://youtube.com/2ku, что примерно вышло у Лайта. Ох-ох, сила, что это было? Ошарашенно произнесла Шаакти. Это новая техника силы? Ага, подтвердил я. Я назвал ее рассечение реальности. Пафосно, правда? Как ты вообще до нее додумался? Ну, ты же знаешь, что основной метод отражения молнии силы – это постановка светового меча на пути следования техники. При этом, сам клинок надо напитать силой. Не самая простая процедура, но проще, чем техники барьера силы или Тутаминиса. Тем не менее, я, как пользователь молнии силы, также и изучал методики противостояния ей. Ну еще и потому, что Дуку демонстрировал молнию, и ей точно владеет Сидиус. Так что, изучив методы противостояния, я обратил внимание на напиткой силой клинка и решил, что можно попробовать создать ударную волну из энергии меча и силы, что ты только что и увидела. Да уж, согласилась Шаакти, ты в своем репертуаре удивляешь. Но, как ты и отметил, это энергия светового меча, Лайт. Поэтому ты не сможешь применять эту технику часто и рядом с союзниками. Слишком высок урон. Вдобавок, существуют и иные ограничения. Пока что я могу использовать ее при помощи двуручного хвата. Суть состоит в том, что нужно и самому взмахнуть и ударить, что есть силы. Ты ведь знаешь, что фехтование в основном своем содержит минималистичные движения, не то, что при фехтовании виброклинками. Здесь же принцип как раз тот, что при использовании обычного меча. Замах и сильный, а также быстрый удар. Только так получится сформировать ударную волну. И да, пока что мой предел – 20 метров. Притом, встречаясь с разрубаемым препятствием, волна слабеет. В результате, я кивнул на стену, она не пропахала эту стену на еще добрые метров 7, а просто оставила порез. Даже так, это чудовищная сила, заметила Шаакти. Эта техника перейдет в ранг запретных к изучению сразу, как только ты ее покажешь всем и дашь по ней сведения в библиотеку. Но почему ты показал ее только мне? Очевидно же, я люблю тебя, и хочу, чтобы ты и Эйла эту технику освоили. От Фей такое требовать глупо, вдобавок, мы с ней еще не выяснили отношения. Выяснил отношения? Брось, Лайт, я прекрасно тебя знаю. Тебе нравится эта красавица. Мне не нравится ее характер. Пусть она и меняется в лучшую сторону в последнее время, но ее рассуждения чересчур наивны и детские. И это при ее-то возрасте.